Глава четвертая. 12:52, 13:17. Как только дверь закрылась, в комнате будто посвежело. Мисс Петтигрю глубоко с облегчением вздохнула. Ноги ее подгибались, она чувствовала себя слабой, усталой, как после сильной встряски. Она нащупала стул, села и внезапно разрыдалась. Мисс Лафос так и стояла перед дверью, уставившись на нее. Ник ушел, и она его не остановила. Какая глупость! Теперь, когда он ушел, больше всего на свете ей хотелось его вернуть. Еще секунды она выбежала бы вслед за ним, но слезы мисс Петтигрю заставили ее обернуться. «Перестаньте! Прошу вас, перестаньте же!» Но на мисс Петтигрю навалилась вина за все ужасные проступки, которые она только что совершила. Преднамеренная ложь, выпитое вино, ужасные бранные слова. «Никогда в жизни я не использовала таких слов!» — всхлипывала она. «Правда?» — удивилась мисс Лафос. «Ни разу, даже в мыслях. Святой Отец в нашей церкви всегда говорил, что браниться в мыслях столь же грешно, как и вслух, но к тому же еще и выдает в человеке труса. Он сам, разумеется, не делал ни того, ни другого». «Поразительно!» — восхитилась мисс Лафос. «Да, удивительный человек». «Но я никаких ругательств от вас не услышала». «Вероятно, вы были слишком взволнованы. Я сказала, чертовы и к чертям. И знаете, именно это и имела в виду». «О, — сказала мисс Лафос, просияв, — это не ругательство, просто выражение. Уверяю вас, мода на разные выражения тоже приходит и уходит, как и на платье. Эти уже вполне вышли из списка греховных. Мне кажется, что вам необходимо еще немного выпить». Она вернулась с бокалом, полным до краев. «Вот, это всего лишь вино. Я же знаю, что с утра вы предпочитаете что-нибудь полегче». Мисс Петтигрю улыбнулась сквозь высыхающие слезы, на лице ее отразилось внезапное удивление. «О!» — сказала она. «У меня получилось! Я справилась с обстоятельствами!» «О, да!» — благоговейно подтвердила мисс Лафос. «И как?» Мисс Петтигрю просияла, хотя и с трудом могла заставить себя поверить в то, что только что произошло. «Я все исправила!» «Пейте скорее!» — сказала мисс Лафос, — и расскажите, как вам это удалось. Мисс Петтигрю отодвинула бокал. — Нет, милая, благодарю. Я выпила уже два бокала. Порядочная женщина должна знать меру. Я еще никогда не позволяла себе быть навеселе от спиртных напитков и не собираюсь начинать. — Вы уверены? — Вполне. Мисс Лафос быстро проглотила херес сама. — Ну, прошу вас, скажите же, я должна знать... «Как вы это сделали? Я и не подумала про кухню. Совершенно забыла. Не проверила, не осталось ли там следов. Возмутительная беспечность. Боюсь, это у меня от рождения. Но вы просто блестяще!» Мисс Петтигрю поспешила разуверить ее в своих талантах. «Ну что вы, все очень просто, ничего особенного. Пожалуйста, не предполагайте во мне какой-либо особой хитрости. Позвольте мне вас разочаровать. Убирая спальню, я обнаружила открытую пачку и не придумала ничего надежнее, чем положить ее себе в сумочку. А когда Ник вышел, метая молнии, я сразу вспомнила об этом. Дальнейшее произошло уже само собой». «Само собой!» — сказала мисс Лафос. — Само собой, блестяще, неподражаемо. Признаюсь, сыграно было так, что я и не припомню, когда еще видела подобное. Но я вовсе не играла, я повторяла. — Повторяли? — За миссис Брамиган. — Кто такая миссис Брамиган? — Моя прежняя хозяйка. Если мне будет позволено злословить о покойных, ужасная женщина. — Простите, я не совсем понимаю, — призналась мисс Лафос. «Два года я ее терпела. У меня не было выхода. В своей должности мне пришлось близко познакомиться с особенностями ее характера. Их я и постаралась изобразить». В голове у мисс Лафос прояснилось. Она засияла. «А, ну вы просто прирожденная актриса! Боже, какая восхитительная постановка! Ни за что бы не подумала, что вы на такое способны! Браво!» «Ну что вы!» Смущенно поспешила вставить мисс Петтигрю, втайне радуясь, как ребенок. «Скажите, вы никогда не думали о ремесле?» «Ремесле? Актерском ремесле, о сцене!» «О сцене!» — ахнула мисс Петтигрю. «Хороших жанровых актрис днем с огнем не сыскать. Подумайте сами. Те, кто начал рано, к этому возрасту уже опытные и заслуженные. Их не загонишь на второстепенные роли. Кому же захочется, чтобы вокруг говорили: «Бог мой, я ее помню еще с тех пор, как оба мы были молоды. Видел бы ты ее тогда, старина, настоящая прима». Нет, конечно, они хотят оставаться вечно юными и вечно играть ведущих инженю. А когда это становится совсем уж невозможно, просто уходят. И правильно, я и сама собираюсь поступить точно так же. «Вы работаете на сцене?» — осведомилась мисс Петтигрю, уводя разговор в сторону от своих собственных актерских способностей. «Да, только сейчас у меня перерыв. Перерыв, во время которого я работаю. Я не хотела подписывать невыгодный контракт, потому что Фил вкладывает свои деньги в постановку «Подбавь перца». Поэтому я отказалась и теперь пою «Валом павлине». «Странное название», — пробормотала мисс Петтигрю. «Павлин алый?» «Очень странное», — согласилась мисс Лафос, — «но не лишено оригинальности. Ник держит его на паях с Тедди Шульцем. Ник мыслит довольно традиционно, поэтому он хотел назвать клуб «Алая дама», а Тедди вовсе лишен воображения и предложил «Зеленый павлин». Они долго спорили, потом решили тянуть карты, но случайно вскрыли шулерскую пачку от Чарли Хартбрайта, и обоим достался туз-пик. Ни один не хотел уступить и тянуть снова, так что пришлось обоим отказаться от половины своего названия. Вот и вышел «Алый павлин». «Восхитительно!» — прошептала мисс Петтигрю. «Я имею в виду вот так знать о событиях изнутри. Я-то всегда наблюдаю за ними снаружи». «Да уж», — согласилась мисс Лафос. «Ник всегда оказывается внутри любых событий». Упоминание о Нике как будто снова приблизило его присутствие. Мисс Лафос встала и принялась протирать какую-то безделушку на каминной полке, наполовину отвернувшись от мисс Петтигрю. Ее обычно открытое и улыбчивое лицо омрачилось. «Вы же видели?» — сказала она глухим голосом. «Он приходит и берет». «Да», — согласилась мисс Петтигрю, — «есть такие мужчины». «Это не объяснить». «Несомненно». «По крайней мере, другому мужчине. Просто не найти слов». «Я женщина», — сказала мисс Петтигрю. «Мне понятно и без них». Мисс Лафос оперлась на каминную полку и прикрыла лицо рукой. Ее голос приобрел безнадежные нотки. «От него ничего хорошего ждать не приходится. Я это знаю и хочу от него избавиться. Все те 3 недели, пока его не было, я была полна решимости порвать с ним, как только он вернется. Я даже попросила вас помочь мне остаться твердой. Но вы видели, что получилось? Как только он вошел, на меня навалилась беспомощность. Если бы не вы, я согласилась бы на все, и на сегодняшнюю ночь, и на все, что он еще предложил бы. Но в следующий раз вас рядом может и не оказаться». Мисс Петтигрю поняла, что тут необходима твердая рука. Она постепенно вживалась в свою новую роль и начала даже находить в ней определенный азарт. «Сядьте, пожалуйста», — сказала она. «Сейчас, оглядываясь назад, я не понимаю, почему я так себя вела. Я действовала машинально, не раздумывая. Он — личность очень подавляющая. Вам было страшно, мне было страшно. Но что-то делать было необходимо, и я делала. Возможно, это было глупо и безрассудно. Возможно, стоило дать ему узнать о существовании Фила, принести Фила в жертву его гневу, и тогда об этом вам уже не пришлось бы больше беспокоиться». «Не представляю, почему я упустила эту возможность». «Я так этому рада», — прошептала мисс Лафос. «Сядьте же». Мисс Лафос подчинилась. «Вы нуждаетесь в хорошей лекции». «Вполне возможно». «Если вы не возражаете», — продолжала мисс Петтигрю, «я стану говорить, а вы слушать». «Разумеется. Прошу вас». «Сейчас вам себя очень жалко. Вы сердитесь, что вам выпало полюбить человека, который недостоин вашей любви. Вам кажется, что это несправедливо, из-за того, что вам приходится так страдать, вы жалеете себя». «Похоже на то», — призналась мисс Лафос. «Мне в жизни перепало немало неприятных событий. Надеюсь, что с вами никогда ничего подобного не случится. Впрочем, мне кажется, что вам это не грозит, потому что вы не боитесь, в отличие от меня. Но я точно знаю, что верный способ пасть окончательно — это начать себя жалеть». «Наверное, вы правы», — Я, несомненно, права. Надо смотреть в лицо обстоятельствам. Я так и делала. Моим оружием было тупое терпение. Другого у меня не было. Для прямой борьбы у меня недостаточно смелости. Люди всегда наводили на меня ужас. Мисс Лафос недоверчиво посмотрела на нее. «Так и есть», — подтвердила мисс Петтигрю. «Сегодняшние события — исключение. Никогда раньше я не вела себя подобным образом». «Но я не умею тупо терпеть». «Разумеется», — согласилась мисс Петтигрю. «Вы бы не выдержали рано или поздно, и все закончилось бы очень плохо. Но у вас есть смелость, которой у меня нет». «Вы в самом деле так думаете?» «Да. Так вот, смелость», — сказала мисс Петтигрю твердо. «Пора ее применить в деле». «А он ушел?» «Да». «Когда он вышел за дверь, вам показалось, что он унес с собой весь мир». «Как вы точно все понимаете?» «А сейчас? Чувствуете ли вы в точности то же самое сейчас?» «Ну, нет, наверное, сейчас нет, не так сильно. Если подумать, нет, не чувствую». «То есть его здесь нет, и вы способны это выдержать?» «В общем, да». «И завтра настанет довольно скоро». «Ну, да, наверное, я как-нибудь дождусь». «Вот видите», — горячо сказала мисс Петтигрю, «мысль о его отсутствии ужасна, пока он здесь, а когда его нет, вы вполне можете без него обойтись. Пожалуйста, помните об этом, что какой бы невыносимой разлука ни казалась, умоляю, обещайте мне, что в будущем всякий раз, когда он станет от вас чего-то требовать, вы отсрочите свое согласие». Выждите, пока пройдет четверть часа после его ухода, и примите решение только, когда его чары успеют развеяться. «Нелегкое обещание», — ответила мисс Лафос, — «но я его даю. Я знаю, что это нужно мне самой. Не знаю, как я могу отблагодарить вас за все, что вы сделали сегодня для меня. Вы спасли меня дважды. Я же никогда в жизни не отказывала Нику ни в чем». Я даже не представляла, что это возможно, как бы мне этого ни хотелось. Но вот это случилось, и знаете что? Со мной все в порядке. Я неплохо себя чувствую. И если я смогла сделать это один раз, то почему и не другой? Мне кажется, я смогу и в другой тоже. Я чувствую себя прекрасно, свободно. Может быть, я и в самом деле способна ему противостоять? Так-то лучше. Удовлетворенно сказала мисс Петтигрю. Она откинулась на спинку стула, мисс Лафос тоже уселась поудобнее и погрузилась в раздумья. Часы на каминной полке мерно тикали. Постепенно этот звук проник в мысли мисс Петтигрю. Она повернула голову и стала смотреть, как секундная стрелка совершает круг за кругом. Теперь ее здесь больше ничего не удерживало. Правила вежливости требовали, чтобы она удалилась. Необходимо было признаться в цели своего визита, расстаться с сложным чувством близости к мисс Лафос, вернуться в обличье скромной просительницы и выслушать отказ, к которому ее приготовил весь ее прежний опыт. Она слишком много узнала о личных делах мисс Лафос. Жизнь довольно грубо, но достаточно убедительно объяснила ей, что это поставило бы хозяйку в невозможное, невыносимое положение. Горькое, безнадежное чувство заполнило ее. Впрочем, теперь уже ничего не поделаешь. Наконец, настала пора объясниться и завершить таким образом свое волшебное приключение. Она никак не могла себя заставить заговорить. Никогда, ни в одном другом месте ей не хотелось остаться больше, чем здесь и сейчас. Покинуть этот беззаботный уголок, радостный и, несмотря на краткие бури, счастливый, где к ней были так добры и нуждались в ее помощи. Как жить теперь, не зная, что станет с Филом, и сумеют ли чары Ника взять такую уязвимую крепость, какой была сейчас мисс Лафос, и кто, в конце концов, такой Майкл, и как он выглядит? Слезы разочарования и одиночества защипали ее глаза. «Еще 3 минуты», — подумала мисс Петтигрю. «Стрелка сделает 3 оборота, и тогда я заговорю. Еще 3 минуты счастья я сегодня заслужила». Больше всего ей хотелось услышать стук в дверь. Стук в дверь мисс Лафос означал начало приключения. Не то, что в каком-нибудь обычном доме, где стучащий окажется, скорее всего, молочником или разносчиком. Нет, в эту дверь стучалась судьба, опасность, новые обстоятельства, с которыми нужно бороться. Ах, если бы Господу угодно было сотворить чудо, задержать ее здесь хотя бы на сегодня, дать ей еще немного пожить такой жизнью, чтобы на весь остаток ее унылых, однообразных дней, в минуты особого отчаяния, она могла вернуться в мыслях сюда и вспомнить тот один день, в который и ей, мисс Петтигрю, довелось действительно быть живой. Но чуда не произошло. Никто не стучал, часы продолжали тикать, 3 минуты прошли. Мисс Петтигрю, честная прежде всего сама с собой, села прямо, она крепко сжала руки, лицо ее приобрело жалкое, безнадежное выражение. «Однако необходимо, — начала она, — прояснить одно небольшое обстоятельство. Что касается моего...» Мисс Лафос пробудилась от своих мечтаний, вздохнула и посмотрела на мисс Петтигрю. «Простите, я задумалась. Майкл!» — призналась она. — Майкл. Мисс Лафос пристыженно кивнула. — Неважно, хорош он или плох, — сказала она, — но в сердце женщины мужчина, который предлагает ей руку и сердце, всегда занимает особое место, даже если она не собирается соглашаться и вообще в грош его не ставит. Неважно, кто он такой и чем занимается, одно это делает его особенным. Полагаю, продолжала она со всей возможной серьезностью, что таким образом он делает ей самый значительный комплимент, серьезный вызов тщеславию. Мисс Петтигрю Майкл не нравился. Нет, она от всей души желала мисс Лафос замужества. Выйти замуж означало охранить себя от любых посягательств. Однако, так или иначе, но замужество это должно было быть особенным. Обычного мужа она для мисс Лафос не желала. Ей необходимы были романтика, блеск и легкость. Было больно думать о том, как мисс Лафос могла бы променять их на провинциальную скуку и серость, пусть даже вкупе с безопасностью. И Майкл, судя по всему, именно это и означал. «Но, возможно, — предложила она, — он наследник имения или титула, или еще чего-то в этом роде?» «О, нет, ничего такого. Кто угодно, только не он». «Я так и думала», — сказала мисс Петтигрю печально. «Его отец владел рыбной лавкой в Бирмингеме», — пояснила мисс Лафос, «а мать была портнихой. Он ушел из дома в 16, переехал в Лондон. Всего добился сам». «Вот как», — сказала мисс Петтигрю, полностью разочарованная. «Теперь он ей не нравился еще больше». Она знала, насколько обыденными и узколобыми могли быть эти «добившиеся», как мистер Сепфиш, когда она работала в Фулбери. Никакого происхождения, никакого прошлого. Изо всех сил цепляются за свою новоприобретенную респектабельность, до смерти боятся свернуть снова на кривую дорожку. В страхе перед богатством жизни и потому неудержимо раболепны перед любым, кто черпает ее полной чашей. Мисс Петтигрю заглянула к ним в душу и знала все о ее темных сторонах. Они ухватили судьбу за хвост. Что ж теперь? Ужас! Ужас перед шепотом за их спиной. А слыхали, женаты его? Неусыпные всевидящие глаза, следящие за каждым движением. Бедная миссис Сепфиш. Посадить душу мисс Лафос на цепь, подрезать ей крылья? Нет, невозможно. Только не Майкл, молча взмолилась мисс Петтигрю. Неужели не найдется кого-нибудь еще? «Может быть, есть еще кто-нибудь, кто хотел бы на вас жениться?» — сказала она осторожно. Мисс Лафос приободрилась. Разговор принимал интересный оборот. «Ну, есть Дик, например. Но у него нет денег, и один глаз косит. Он журналист, у журналистов денег никогда и не бывает». «Нет», — твердо сказала мисс Петтигрю. «Тогда Уилфред? Ну, у него уже 2 детей от Дейзи Ларю, и ему не мешало бы жениться на ней». «Несомненно», — подтвердила мисс Петтигрю, одновременно и с осуждением, и с интересом. «Наверное, этим и кончится, как только он перестанет по мне сохнуть. Их зовут Джан и Джордж, и он их очень любит». «Бедные малышки», — взволнованно сказала мисс Петтигрю. «Так что Уилфреда вычеркиваем», — сказала мисс Лафос великодушно. «Это все? Больше никого?» — разочарованно спросила мисс Петтигрю. Да нет. Думаю, что пока никого. Я в последнее время не очень усердно над этим работала. Что ж, вынуждена была признать мисс Петтигрю, в конце концов, с Майклом я пока не знакома. Взгляд мисс Лафос упал на часы. Боже мой! — скричала она. — Четверть второго! Вы же наверняка голодны! Она быстро повернулась к мисс Петтигрю и заговорила властным тоном. — Немедленно скажите, что вы останетесь. У вас же нет других дел, верно? Я даже думать не желаю о том, чтобы обедать в одиночестве. Мисс Петтигрю снова откинулась на спинку. От блаженства у нее закружилась голова. «Ну, разумеется», — сказала она голосом, который, если бы его можно было видеть, сверкал бы и переливался. «У меня нет других дел, и я с удовольствием отобедаю с вами. Я свободна весь день».